Народное собрание провозгласило Агафокла единоличным правителем, стратегом-автократом, то есть самовластным стратегом. Так, в 44 года он стал тираном Сиракуз. Согласно свидетельствам современников, Агафокл обладал сильным характером, непреклонной волей и необыкновенной смелостью. Он конфисковал в храмах жертвенные дары, заставил купцов дать для нужд города кредиты и даже изъял состояние у опекунов-сирот до совершеннолетия их подопечных. Несмотря на все эти действия, он пользовался поддержкой народа и даже отказался от отряда стражи, положенного ему как правителю. Став неограниченным властителем Сиракуз, Агафокл привел в порядок городские законы, построил сильный флот и создал мощную армию, отвоевал у карфагенян почти всю Сицилию и подчинил ее Сиракузам. Один из бывших друзей Агафокла, Динократ, которого он пощадил во время захвата власти в городе и убийств богатых сограждан, собрал изгнанников и вместе с карфагенянами нанес Агафоклу сокрушительное поражение на реке Гимере. Вскоре Агафоклу пришлось оставить все, что он захватил, и он оказался в безвыходном положении в осажденных врагами Сиракузах. Карфагенский флот блокировал город с моря, войска карфагенян и изгнанников — с суши. Собрав несколько тысяч смельчаков, Агафокл на 60 кораблях прорвался через блокаду и неожиданно направился в Африку. Он захватил владения карфагенян, и им пришлось срочно отвести войска от Сиракуз. Агафокл вернулся на Сицилию и снова подчинил почти все ее города, а те, которые оказали сопротивление, жестоко наказал. Так город Сегесту он разрушил до основания, а на его месте построил новый город, назвав его Дикеополис — город справедливости. Даже Динократ перешел к нему на службу и отдал под власть Агафокла подчинявшиеся изгнанникам города. Овладев Сиракузами, Агафокл провозгласил себя царем, так как город был завоеван им и считался его военной добычей, завоеванный копьем. Он чеканил монеты со своим изображением и царским титулом. В самих Сиракузах Агафокл по-прежнему ходил без стражи, а вместо царской диадемы носил венок, положенный ему как жрецу одного из главных храмов. До конца жизни Агафокл с переменным успехом вел войны с соседями Сиракуз. Его сыновья от первого брака с вдовой Дамаса, Аркагав и Гераклит участвовали во всех войнах, которые вел отец, и погибли в боях. От второй жены Алкии у Агафокла были сын, названный по имени отца Агафоклом, и дочь Ланасса. Дочь он выдал замуж за знаменитого полководца Пирра, царя государства Эпир. Третьим браком Агафокл женился на дочери царя Египта Птолемея I Феоксене. Она родила ему двоих сыновей. Своим наследником Агафокл объявил сына от второй жены, Алкии, Агафокла. Согласно воле отца, он должен был быть избран стратегом Сиракуз и возглавить войска, которыми командовал внук Агафокла от первого брака, Аркагав. Но когда он прибыл к войскам, Аркагав убил его. Перед этим, по-видимому, зная, что он обойден наследством, Аркагав опоил Агафокла-старшего медленно действующим ядом. Когда Агафокл-старший понял это, он приказал схватить внука и обвинил его перед народным собранием. Царь объявил, что возвращает власть народу, и сложил в себя все свои звания и полномочия, чтобы они не достались внуку. Третью жену, Феоксену и сыновей от нее, он успел отправить в Египет к Птолемею. Умирая мучительной смертью, Агафокл приказал сжечь себя на костре. В древности Агафокл, прошедший путь от горшечника до царя, был известен как великий полководец и государственный деятель. Впоследствии, во время войны Рима, царь Пир, ссылаясь на родство с Агафоклом, заявлял свои права на Сицилию. А римский полководец Сципион Старший восхищался нападением Агафокла на Карфаген и называл его самым энергичным и смелым полководцем. Решение Агафокла защищаться от карфагенян, нападая на них в Африке, по-видимому, подсказало Сципиону Старшему идею перенести войну с Ганнибалом на африканскую территорию. Арат, родился в городе Сикионе в семье аристократа Клиния. Власть в Сикионе то и дело захватывали тираны. Изгнав очередного тирана Клеона, бывшего морского разбойника, жители избрали правителями, архонтами, двух самых уважаемых горожан – Тимоклида и отца Ората Клиния. После смерти Тимоклида родственник Клиния Абантид убил его и захватил власть. Арат в это время был еще ребенком. Абантид хотел убить и его, но мальчика укрыла у себя сестра Абантида – Сосо. Увидев у своего дома Арата, которого бантиты, преданные ему наемники, целый день разыскивали по всему городу, она восприняла это как чудо и решила, что боги хотят, чтобы мальчик остался жив. Сосо спрятала Арата в своем доме, а ночью тайно переправила его в Аргос. Арат жил у аргосских гостеприимцев и друзей своего отца. Став юношей, он отличался незаурядной физической силой и не раз выигрывал спортивные состязания. С юных лет он ненавидел тиранов и мечтал освободить свой родной город. Арат внимательно следил за тем, что происходило в Сикионе. Тиран Абантид увлекался философией и часто присутствовал на философских диспутах, которые иногда происходили на городской площади. Два философа, Диний и Аристотель, по прозвищу Диалектик, решили воспользоваться этим. Увидев на городской площади Абантида, они затеяли философский спор, а когда тиран, оставив стражу, подошел послушать их аргументы и доводы, выхватили оружие и убили его. Но Сикион после этого не обрел свободу. Власть в городе захватил еще более жестокий тиран Никокол. Он изгнал из Сикиона многих граждан, а в Аргос отправил своих людей, которые стали следить за Аратом и сообщать Никоклу о всех его делах и передвижениях.